И именно в этот момент в дело вмешивается Арно де Боржграф, положив на весы мнение западных разведок, в том числе и французской службы безопасности территории. Его письмо будет фигурировать на всех процессах, которые семья Анри Кюриеля будет возбуждать в последующем против его преследователей. Арно де Боржграф, аристократ-дезинформатор. 1980 год. Поворотный год в таинственной и наполненной событиями жизни Арно де Боржграфа. Вот уже 30 лет он колесит по миру по поручению журнала «Ньюзвик». От конфликта к конфликту, от главы государства к главе государства. Его личный кабинет в Женеве, где он обосновался, увешан фотографиями сильных мира сего, с которыми он беседовал. Шах Ирана, Садат, Хусейн, Ганди. Загорелое лицо, благородная лысина, дорогие костюмы, клубные галстуки известны всем. В час аперитива в баре крупного отеля в Омане, Тель-Авиве или Сайгоне к нему тянутся собратья по перу, ибо он близок к разведслужбам западного мира. Р.Б. – крупный репортер ОРТФ. В 1968 году в Сайгоне бюро «Ньюзвика» размещалось на втором этаже отеля «Континенталь». У Арно всегда ворох новостей. Он был близко знаком с генералом Вестморлендом. Это был очаровательный парень, ценимый коллегами за постоянную готовность оказать услугу. Он всегда раздобывал места в переполненных самолетах американских ВВС, которые направлялись на Дананг или Хюэ. Арно и Александра де Боржграф, он сын бельгийского аристократа и утверждает, что стоит 16-м в списке претендентов на трон, она дочь американского дипломата, живут в Женеве, Шмен-де-Ле-Турель, 6, на 10-м этаже роскошного здания. Великолепная квартира, современная мебель, выкрашенные в белые стены, глубокие кресла, громадная библиотека. Здесь, между двумя путешествиями, в Нью-Йорке я останавливаюсь в отеле «Мэйфэйр», в Вашингтоне у меня квартира, он координирует деятельность загранкорреспондентов газеты. Его навязчивая идея – тайная война между Востоком и Западом. Именно поэтому он выбрал местом жительства Женеву. Ему хочется быть поближе к фронту. Одному латиноамериканскому журналисту, навестившему его в июне 80-го года, он доверительно сообщил: из 10 тысяч сотрудников международных организаций 300 являются сотрудниками КГБ. Начальник отдела кадров ООН русский, он полковник КГБ. Это здание полно коммунистических агентов, а моя квартира нашпигована микрофонами. Журналист совершил путешествие из Парижа, чтобы взять у него интервью о его последней книге «Клин», роман сплетни, в котором довольно серьезно разбирается увлекательная тема «Советская дезинформация или проникновение КГБ в крупную западную прессу». Книга стала бестселлером в Соединенных Штатах. Идея романа пришла мне в голову в 1967 году. С интервалом в 10 дней ко мне пришли два агента западных разведслужб и сказали, что один из моих лучших друзей-журналистов является сотрудником КГБ. Они попросили меня оказать им небольшую услугу, взять его в «Ньюзвик», чтобы вырвать его из лап вербовщиков. Я сказал «нет», но у меня возникла мысль начать исследования в этой области. Эти исследования он начал совместно с автором книги Робертом Моссом. В 1972 году я опубликовал в газете имена ветеранов «Черного сентября», замешанных в убийстве израильских спортсменов в Мюнхене. Информация опять-таки поступила ко мне через разведслужбы. Через некоторое время я начал получать письма с угрозами. Я уехал из Женевы и отправился в Лондон, где попросил одну приятельницу представить меня специалисту по подрывной деятельности, который смог бы мне помочь. Мне организовали встречу с Робертом Моссом. Политический портрет этого молодого красавца, истинного британца, выражен еще резче, чем у де Боржграфа. Также журналист, он работает в Институте по изучению конфликтов.